Глава 13. Вершина блаженства. «Вот что, Мартен, — говорит в тот же день и почти в тот же час Габриэль своему оруженосцу, — я должен пойти произвести обход и вернусь домой лишь через 2 часа, а вы, Мартен, будьте через час в обычном месте и ждите письма, важного письма, которое, как всегда, передаст вам Жасента. Принесите мне его, не мешкая, поняли?» «Понял, монсеньор, но должен просить у вас милости». «Слушаю вас. Дайте мне гвардейцев, провожатый, монсеньор, заклинаю вас». «Гвардейцев, провожатые? Что это за новое безумство? Чего ты боишься?» «Себя самого, монсеньор», — жалобным тоном ответил Мартен. «По-видимому, я в эту ночь опять набезобразничал. До сих пор никогда я не был ни пьяницей, ни игроком, ни драчуном, а теперь я распутник. Поверите ли вы, сударь, я имел низость попытаться в эту ночь похитить женщину. Да, похитить. К несчастью, или вернее, к счастью, меня задержали, и если бы не мое имя и не ваш авторитет, пришлось бы мне ночевать в тюрьме». «Но как же, Мартен, приснилось это тебе или в самом деле нашло на тебя такое затмение?» «Приснилось? Вот протокол, монсеньор. Да, было время, когда я думал, что все эти позорные поступки были страшными кошмарами, или что дьявола забавляло принимать мое обличье, но вы же первый разуверили меня в этом, а к тому же я больше не встречаю своего призрака-двойника. Мой духовник тоже разуверил меня в этом. И теперь нарушителем всех законов, преступником, нечестивцем и негодяем оказываюсь я, как все меня уверяют. Ну что ж, я в это верю. Лишь вам одному я смею сказать, что я одержимый, что иногда в меня вселяется бес. Да нет же, мой бедный Мартен, — смеясь возразил Габриэль, — как я замечаю, ты просто с некоторых пор стал прикладываться к бутылочке, и тогда у тебя двоится в глазах. «Но я пью одну только воду, монсеньор, только воду. Разве что здешняя вода из сены ударяет мне в голову. Ну а в тот вечер, когда тебя отнесли пьяного на паперть? Боже мой! Да я в тот вечер мирно улегся спать, утром встал такой же непорочный, как лег, и только от вас узнал, как провел ночь. То же самое повторилось и в ту ночь, когда я поранил великолепного стража. То же самое было и вчера, когда я совершил это мерзейшее покушение. А между тем, по моей просьбе, Жером запирает меня снаружи на засов, ставни же я скрепляю тройной цепью. Но ничего не помогает. Видимо, я среди ночи встаю и начинаю жить гнусной жизнью лунатика. Проснувшись, я спрашиваю себя, что я за ночь натворил? Выхожу. Узнаю об этом от вас или из рапортов сторожей, и тут же иду облегчить свою совесть исповедью. А духовник из-за непрерывных моих грехов уже отказывается их отпускать. Я только тем и утешаюсь, что пощусь и ежедневно по несколько часов умерщвляю свою плоть, изо всех сил бичую себя плеткой. Но предвижу, что все-таки умру не раскаявшимся грешником». «Надейся лучше, Мартен, на то, что полоса эта кончится, и ты станешь прежним Мартеном, благоразумным и степенным», — сказал виконт. «А до тех пор выслушай своего хозяина и точно исполни его приказ. Разве могу я дать тебе провожатого? Ты ведь прекрасно знаешь, что это строжайшая тайна, и посвящен в нее только ты». «Будьте уверены, монсеньор, я сделаю все, что в моих силах, но я не могу за себя ручаться, предупреждаю вас». «Право же, Мартен, это мне надоело». «Да почему же?» «Потому что у меня случаются провалы в памяти, ваша светлость. Например, я думаю, что я где-то в одном месте, а оказывается, я в другом. Я думаю одно, а делаю другое. Недавно на меня наложили эпитимью. Прочитать 30 «Отче наш» и 30 «Богородиц». Я решил ее утроить и остался в церкви Сен-Жерве, где более 2 часов перебирал четки. И что же? Возвращаюсь сюда и узнаю, что вы посылали меня отнести записку и что я даже принес на нее ответ. А на другой день Жасента бранит меня за то, что я накануне слишком вольно вел себя с нею.